Танька спрыгнула на пахнущую пылью почти горячую траву. Махала вслед машине, пока она не исчезла вдали. Конечно же, Татьяна не свернула на проселок, ведущий в Ельники, а пошла от развилки все дальше и дальше, вслед за машиной. Вообще-то она думала выйти на дорогу, ведущую прямо к избушке, но тут случай опять вторгся в ее планы. Километра через три попалось стадо, и задумчивый пьяный пастух, еле державшийся на лошади. Таньке ли было привыкать? Пастуху необходимо было добавить, а оставить стадо он не мог, и Танька легко уговорила его послать ее, Таньку, за водкой. Пастух на всякий случай отнял у нее обувку и спрятал под седло, чтобы вернулась. Но Танька не собиралась убегать. Компания пастуха устраивала ее как нельзя больше. И она сходила до магазина босиком. Ничего с ней такого не случилось. До вечера они пасли коров вместе. Причем пастух прихлебывал прямо из бутылки и все сильнее кренился в седле. А к вечеру новые друзья погнали стадо к дойке, дощатому забору, за которым стояли дощатые же стойла и доильные аппараты. Приехали доярки на грузовике, шумели и кричали. Многие из них тоже оказались нетрезвы. Татьяна впервые слышала густое гудение аппарата, слышное за многие километры. Пастух что-то нес про свою дочку, про радость жизни с доченькой, которая только попроси, сгоняет за водкой. Доярки голосили что-то насмешливое, а старая пьяная доярка с татуированными руками налила ей 3-литровую банку молока. Доярки уехали. Пастух допил водку и завалился спать прямо на полу дощатого пастушеского домика, поставленного на 2 березовых бревнах. Молока ему не было нужно. Танька сидела на пороге, пока не замучили комары, смотрела на бирюзовое небо, рассвеченное розово-дымными полосами заката, на лес, на дощатый забор, за которым вздыхали коровы. Вообще-то Танька собиралась когда-нибудь возвратиться домой, но вот спешить с этим совершенно не собиралась. При необходимости она могла бы и здесь совсем неплохо пожить, в этом домике, где ее вряд ли кто станет обижать, а еды она всегда сама найдет. Сегодня Танька, кроме объедков, которые успела сунуть в рот еще дома, ела клубнику, шофер угостил печеньем, а пастух дал хлеба с салом. И вот теперь целая банка молока. Девочка испытывала непривычные ощущения сытости, клонила в сон. Однако вставали здесь рано, лучше было все же пойти спать. И Танька вполне комфортно устроилась на топчине, наброшенной на доски ветоши. Здесь было ничем не хуже чердака, да к тому же не надо ничего плохого ждать и бояться. Пастух вздыхает, стонет во сне на полу, но безвредный он и тихий. А что пьет? Так ведь все пьют. Ну, почти все. Рано утром, по свежей росе, даже хотелось кататься. Такая крупная, красивая была эта роса. Так отражался в каждой росинке весь мир. Танька умылась росой перед тем, как сбегать за водой и начать варить картошку на печке. Пастух выгонял стадо. Что-то тихо бухтел под нос. А краюху хлеба честно поделили на двоих. Ему было томно, тяжело, но пастух честно преодолевал томление плоти и следовал долгу, как мог. Танька сверила картошки больше, чем надо. Часть положила в миску и отнесла пастуху, а часть остудила прямо на траве и сложила в полиэтиленовый мешок. Среди прочей рухляди Танька нашла в дощатом домишке старую сумку и положила в нее картошку. Пастух с утра пить не стал, только бегал за стадом без лошади. Со зла орал на ни в чем не повинных коров и охал. Так было тяжело бегать ему и орать. Таньке даже стало жалко пастуха. «Давайте я за водкой сбегаю». «Чего там? Вот сменщики приедут, им и сбегай». Действительно, скоро были сменщики. Туповатый, полуглухой парень и мужичонка средних лет, с повадками положительного сельского мужичка. О чем пастух говорил сменщикам, Танька не слышала, как ни старалась. Долетали отдельные слова «приблудилась» и «пусть живет». Вполне понятные, впрочем, делавшие разговор уже не страшным. Сменщики и впрямь отправили Таньку за водкой. И Танька водку и всю сдачу честно принесла. Но только вот, кроме буханки хлеба, купила еще отдельно полбуханки и тоже спрятала к себе в сумку, к картошке. Пастухи живописно расположились у речки и дали Таньке еды, принесенной из дому. Молодой даже пытался ей налить, Но старый запретил категорически. Он вообще спрятал водку. До вечера, до лучших времен, как он выразился. И вдруг грозно уставился на Таньку. «Пьешь?» «Не-а», — оробела девица. «Ну, то-то. И не моги мне водку пить. Кормить будем. Я и бежать никому не позволим. Но ты себя веди прилично. Поняла?» «Да», — говорил мужик спокойно, властно. И Танька почувствовала. Вот так и надо было с ней всегда говорить. Говорить спокойно и строго, а не драться по два раза на дню, да еще палкой. После завтрака пастухи поехали к стаду, а Танька подождала и вышла опять на большую дорогу. Прошла еще 2-километровых столба по мягкой глубокой пыли, пока свернула на дорогу поменьше, проселок. Дорога эта вела вверх по склону, пробитая в рыже-серой плотной глине. Пыли на ней было меньше, а середина дороги заросла подорожником и мокрецом. По этой дороге Танька шла несколько часов до развилки. Тут она села, поела хлеба и картошки. И все глядела. Но до чего же изменился лес? Вместо веселого, сухого бора, пронизанного солнцем до земли, стоял мрачный кедрач с темной хвоей, глухой и темный. Даже порывы ветра по-другому отдавались в этом лесу. Глухо, сумрачно шумела тайга. И этот шум напоминал порой то шум воды в чаще леса, то шорох бурьянов, разведенных Танькой на огороде для своего спасения от бабки и мамки. Сырой была почва под деревьями, сплошная осклизлая глина, покрытая мхом, и даже лес шумел влажно. Капли срывались с высоких веток, несмотря на ясный день. В таком лесу взрослый мужчина, вовсе не трусливый и не новичок, захочет сначала разломить ружье, опустить стволы по полевому патрону, и только тогда продолжить путь. Может быть, ничего и не произойдет. Может быть, ты так и дойдешь до нужного места тебе, не встретив никого и ничего. Но стучит, хлопает по спине ружье крупного калибра. Дремлют 2 смерти в стволах, а в голенище чувствуется нож. Можно спокойно идти. Что этот лес может оказаться и опасным, Танька и так понимала. Благо девица далеко не глупая. Да к тому же, эти разговоры про медведей, про всяких зверей, одно дело слушать их дома или около деревни, и совсем другое вот так, в лесу, глядя на то, как убегают вдаль одинаковые темные стволы и как ветер качает ветки на высоте 15-20 метров. Да еще и следы на неровной поверхности старой колеи, где не только середина дороги между следами колес, сами следы колес тоже заросли травой высотой по колено. Скоро низ юбки и ноги девочки стали совершенно мокрыми, а идти к тому же было страшно. Шорох леса, в нем как будто слышатся шаги. Следы — это всего лишь старые, расплывшиеся следы. Но видно же, шел кто-то большой. Ох! Татьяна остановила, зажала обеими руками рот. Кто это ходит тут в кустах, всего в 20 шагах от Таньки? А кто-то там ходил, шуршал травой. И кусты даже стали шевелиться от движения этого неведомого кого-то, приближающегося сквозь кусты. Кошмар продолжался 3 минуты, пока незнакомец бегал за кустами взад-вперед, а потом вдруг... Фррррр! Танька чуть не заорала от ужаса, а над кустами взлетела пестрая крупная птица. Села на ветку 30 метров от Таньки, склонила голову и произнесла совершенно по-куриному и с тем же идиотским выражением. Перья у птицы были мелко-пестрые. Солнце играло на них так, что если не знать точно, где сидит птица, найти ее было бы непросто. Тетерка еще посидела, посмотрела на Таньку и шумно вспорхнула опять, хлопая крыльями. Полетела куда-то в чащу леса. Фу! Но и появление тетерки доказывало. Тут, в тайге, много кто может жить. И этот кто-то в любой момент может показаться на тропинке. А Танька шла себе и шла. Уже потому, что ушла чересчур далеко, и солнце уже начало садиться. Танька не успела бы вернуться до темноты, и оставалось одно — поскорее дойти до избушки. К тому же Таньке становилось холодно. Весь день она шла, забираясь все выше и выше в горы, все дальше и дальше от теплых равнин, где стоят деревни, распаханная земля и пасутся коровы. Тут было холодно уже ранним вечером, задолго до первой звезды. Хорошо, что вот и кедр с раздвоенной вершиной, Вот тропинка, еле видная в траве, ведет к поваленному кедру, из-за корня которого растет черемуха. Отсюда уже близко до поляны. Вот она, виднеется впереди. Проблема в том, что как раз теперь Танька понятия не имела, где ее искать, эту избушку. Не было ведь никакой тропинки, тем более никакой дороги, которая вела бы к избушке. Как отыскать строение, стоящее прямо среди леса? В отчаянии Таня стала ходить взад-вперед, буквально прочесывая лес, и вдруг увидела избушку. Сначала Танька даже испугалась. Прямо посреди леса выросла серо-коричневая стена, словно что-то огромное вскинулось на дыбы прямо меж деревьев. Татьяна еще постояла немного. Очень страшно было заходить внутрь, в угольную черноту. И Танька поступила правильно. Нашла подходящую палку, застучала по стене избушки. Закричала тоненько, но уж как получилось. — Эй, эй вы, я тут иду! Никакого ответа, только эхо понесло Танькин крик в самую глубину темного по вечернему леса. Таньке это очень не понравилось. Кто его знает, кто может ее услышать? Но удары и крики достигли главного. Никто не завозился в избушке, не подал голос. И стало не так страшно заходить. Опять спасло Таньку невежество. Девочка не понимала, что как раз тот, кто захочет ее съесть, не станет шуметь и кричать, а тихонько подождет, когда добыча войдет, наклонившись в узенькую дверь. Танька вошла. И надо отдать ей должное. Девочка опять поступила правильно. Ей показалось, что дом живой, что он притаился и ждет, следит, что сделает Танька. А Таньке так хотелось, чтобы ее приняли тут, чтобы можно было отдохнуть и ничего не бояться, что она наклонилась в пояс и сказала шепотом, но громко: — Дедушка, ты меня пусти, я ничего плохого не сделаю, ты не думай, я тебя беречь буду, я тебя сейчас огнем согрею, и вообще, все, что надо. Неказистая речь, может быть, но стоило произнести ее, и Таньке тут же показалось, что дом ее понимает и готов ее к себе пустить. Когда глаза привыкли к темноте, стало нетрудно отыскать плиту, причем в плите были дрова, а на вьюшке коробок спичек. Не первый раз в жизни Танька растапливала печь, и скоро огонь уже пылал, разгоняя скопившуюся в избе сырость. Вот чайник, полный воды. Да к тому же воды полно и в кастрюльке на столе. Стол, над ним полка, а на полке макароны и крупы, чай, соль и сахар, мука и 3 банки консервов. Целое богатство для Таньки. Засветив керосиновую лампу, девочка поставила на плиту кастрюльку с водой. Пока вскипает вода, можно и смотреть все остальное. Вот на гвоздях, вбитых в стену, висят штормовки, ватники, трико, мужские рубашки. Холод ей тоже не страшен. На нарах заботливо свернутые одеяла, даже простыни. Совершенно для Таньки ненужные. На полке есть иголки и нитки, бутыль с керосином, ножи, а в сенях топор и колун. Бросив крупу в кипяток, Танька вышла наружу, подышать перед сном свежим воздухом. Но то, что хорошо было в дощатом домике пастуха, обернулось странной стороной в глухой тайге. Танька вдруг обостренно поняла, что вокруг стена леса. Над зубчатой стеной светят звезды. И не дай бог, в любой момент засветятся чьи-то глаза. Девочка побыстрее юркнула обратно в избушку, заперлась на засов, прикрыла вторую дверь из сеней в саму избушку, обитую старыми тряпками, для тепла. Теперь ей было хорошо и безопасно, а скоро упрела и каша. Сытая Танька еле добралась до нар. Перед глазами все плыла дорога в плотной темной глине. Заросшая колея, стволы кедров, темная хвоя, ветки качаются, плывут облака в синем небе. Вот только спать ей пришлось, еще на животе. И девочка крепко заснула, обхватив одно одеяло вместо подушки и еле прикрывшись другим. Ведь ни в простынях, ни в ночной рубашке Танька вовсе не видела необходимости.